Явление пятое. Дульчин, Дергачев. Дергачев. Я слышал, все слышал. Какое несчастье, какое ужасное несчастье, Вадим! Дульчин хохочет. Миллиона-то как скоро растаяли, Дергачев. Значит, ехать незачем. Как же карета? Дульчин. Какой урок! Какой урок! Дергачев. Куда я денусь с каретой? Дульчин, не слушая. Но падать духом не надо. Еще не все потеряно. Юлия меня выручит. Дергачев. Разве отпустить карету, да велеть завтра приехать за получением? Дульчин. Вот когда узнаешь цену искренней любви. Дергачев. А потом опять завтра. И так до бесконечности. Денег у меня нет, ведь я для тебя нанимал. Дульчин. К ней, сейчас же к ней. Ручки, ножки целовать. Лука, я тебе клялся, что больше не сделаю ни одной низости в жизни. Я тебе повторяю эту клятву, торжественно повторяю. Ты ее помни. Дергачев. Да я ее помню. А как же мне с каретой-то? Дульчин. А мне что за дело? Подойдя к боковой двери. Ирина Лавровна. Ирина выходит.